Глава 39. Я постаралась не выдать мимикой свой испуг. Она же улыбнулась мне по-доброму, будто не собиралась прогонять из дома. «Слушаю вас. Я не вытерпела. Пусть уж говорит, что привело ее, а то я свихнусь от волнения». «На балу. Я заметила, что Стивен уделяет вам много внимания. Взгляд его горит и не сходит с вашего лица. Он влюбился». «Не думаю», — протянула я в надежде, что смогу обмануть материнское сердце. «Не утруждайте себя возражениями». Она по-доброму улыбнулась мне и, перегнувшись через столик, сжала мою руку, но тут же отпустила и села ровно. «Я слишком хорошо знаю своего сына, и от меня ничто не скроется». Я нервно сглотнула. «Простите, но так уж получилось, что мы с ним понравились друг другу». Я намеренно избежала слова «полюбили». «Не будем лукавить, дорогая, и признаем то, что это не легкая увлеченность, а сильное чувство. Ее действительно провести было невозможно. Несомненно, скоропалительные, но сильные. Так разве не этого вы хотели?» Я удивленно вскинула бровь. «Нет, я этого не хотела». Но муж сделал все сам, не обсудив со мной ваше присутствие в доме. Только теперь менять что-то уже поздно. Вы с блеском справились с заданием. Вы желаете, чтобы я покинула ваше имение? Мне стало не по себе. Нет-нет, что вы, — она улыбнулась. Я вижу, что вы тоже влюбились. Оттого испытываю к вам уважение, ведь вы не играете в любовь, а живете ею. «Надо же, как красиво говорит, прямо любо-дорого слушать». «Я рада, что вы понимаете меня», — протянула я, не догадываясь, зачем она пришла, если не собирается отправить меня во свояси. «По вашему растерянному виду заметно, что мой визит для вас загадочен. Она была проницательна. Оттого не буду вас томить и сообщу, что однажды, в давние годы, нас посещала старая ведунья и сделала предсказание Стивену, что он влюбится лишь раз в жизни. И я понимаю, что это уже случилось. Дальше предсказание гласило, что больше он не полюбит. А если не сможет быть с избранницей, то будет мучиться до конца жизни, если не умрет, стараясь вернуть ее, то есть вас. Я нервно моргнула. Значит, она знает о предсказании и верит в него. «И какие у вас на этот счет соображения?» — осторожно спросила я, чтобы заполнить повисшую тишину. «Вы должны остаться, и если Стивен сделает вам предложение, выйти за него замуж. Надеюсь, вы не против? Я не стала бы вас неволить, но очень переживаю за сына, оттого пришла к вам». У меня глаза забегали так, будто меня поймали на чем-то непристойном. Не стала говорить, что предложение от Стивена уже получено — когда придет время, объявим торжественно. Только проблема в том, что я из другого мира, и мой куратор предупредил, что остаться я не смогу, иначе случится крах обоих миров. Я уже столько раз говорила и думала об этом, что эта фраза прозвучала как заигранная пластинка. «Тогда пока что наслаждайтесь обществом Стивена и весело проводите время, а я подумаю, что делать». Как вы понимаете, лорд Росиус не должен знать о нашем разговоре и не должен догадываться, что Стивен уже влюблен в вас. Мужчины более толстокожи, так что им нас не понять. Он думает, что его гениальный план свадьбы Стивена и Эмбер развивается нужным ему образом. Ну что ж, пусть думает так дальше, а нам нужно будет составить свой план. «Да, конечно», — я закивала, расплывшись в улыбке. Мне было приятно, что она на нашей стороне. «Тогда отдыхайте, леди Катерина, и ни о чем не беспокойтесь. Главное, не демонстрируйте вашу любовь лорду Росиусу, чтобы он не начал помышлять о вашем изгнании из дома. Мне нужно время, чтобы уладить этот вопрос. Прежде мне не приходилось сталкиваться с девушками из другого мира, оттого я не знаю, как поступить. Но знаю лишь одно — я желаю счастья своему сыну, а его счастье «Это вы». Ух, это прозвучало мощно, я чуть не прослезилась. «Спасибо большое», — скромно потупила взгляд, не зная, как вести себя в подобной ситуации. Она поднялась и направилась к выходу. «Не провожайте меня», — попросила она, останавливая мой порыв встать. Я села обратно в кресло. Она вышла, А я осталась в таком всполошенном состоянии, что ни о каком сне уже не было и речи. Теперь все мысли были о том, что у меня уже есть два надежных союзника — Томас и леди Аделаида. Хотелось верить, что нам всем вместе удастся выстоять против грозного натиска лорда Россиуса.